Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Итак, сегодня отмечается Международный день бабушек и дедушек. И это не только тихий семейный праздник. Современные бабушки и дедушки – народ по-хорошему. Беспокойный, активный, неравнодушный, а еще любознательный и очень современный. С удовольствием участвующий в жизни города, области и в целом страны. И сегодня такие активные, жизнелюбивые и неравнодушные люди золотого возраста в нашей студии. Это представители Ивановского городского народного университета «Третий возраст» Нина Степана Кощеева. Доброе утро, Нина Степановна. Доброе утро. И Юрий Серафимович Устинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Степановна, вы по-прежнему ректор университета, да. «Третий возраст». А Юрий Серафимович – это проректор по связям с общественными организациями и учреждениями культуры. Я все так назвала. Правильно. Ну что ж, давайте поговорим вообще о деятельности университета, тем более сейчас условия непростые. Поменялось ли что-то в работе университета, и как вообще складывается сейчас ваша деятельность? В таких условиях, в сложных условиях, люди не хотят сидеть дома. Люди золотого возраста. Дорогие мои, мы вас поздравляем с сегодняшним праздником, желаем вам здоровья и надеемся на встречу с вами в нашем университете. Поступает мне очень много звонков. Как поступить в университет, когда? Сейчас сказать не можем. Университет сейчас в данный момент распущен. Академический отпуск отпустили мы все. В связи с пандемией, да? Да, отпустили. Да. Но... Мы работать продолжаем, мы не закрываемся. Вот Юрий Серафимович познакомит сейчас с условиями, в которых мы работаем, как мы работаем, какие задачи мы будем ставить на будущее. А задачи, я знаю, у университета очень серьезные. Да. Давайте расскажем о прошлом. Ну вот до пандемии все-таки, чем занимался университет, сколько было у него слушателей или студенты, они у вас как правильно называются? Значит, у нас в университете наши занятия, наша жизнь университетская разделена была как бы на две части – до 2013 года и после 2013 года. В 2013 году мы отмечали 15-летие нашего университета. Было много поздравлений руководящего состава нашего города и области, а также других организаций всевозможных провели торжественные мероприятия. Ну да, это хорошая 15 лет. Пришли новые люди в ректорат и начали налаживать, ну как бы перестройку. Первым делом был поставлен вопрос о помещении. Не было помещения своего офиса. Собирались на квартире. Или любезно предоставляла помещение председатель Союза пенсионеров. Вот она, значит, которая находилась в гостинице «Центральная». А все документы, все, значит, малые группы тоже когда-то существовали, некоторые, но они все занимались по квартирам. Даже неизвестно было, сколько человек училось и кто учился в нашем университете. Приводили своих подруг, соседей, никто не контролировал, потому что не было такого, и таких задач не было, по правде говоря. Мы пришли, начали работу строить по-новому, то уже ввели удостоверение слушателей университета, что приходили только слушатели и занимались в предоставленных нам помещениях, домах культуры ЖД, то есть наш Центр культуры и творчества. То есть систематизировали тему работы. Назначили ректорат. Ректорат был раньше был 8-9 человек, сейчас 3 человека, которые отвечают. Именно проректор по учебному процессу и проректор по связям с общественными организациями и учреждениями культуры. Надо сказать, что вся эта работа на общественных началах, да. Чтобы наши слушатели понимали, что это общественная организация. Начало организации университета, который был организован в 98-м году прошлого века, все было организовано на общественных началах. И, значит, подошли к тому, что мы выбили помещение, хорошее сейчас помещение, но недостаток только один этого помещения, оно далеко расположено от центра, от центральных линий, от центра города. Туда добираться, я все называю, это медвежий угол. И некоторые бы с удовольствием пришли бы заниматься в малой группе. У нас очень развитые малые группы, я немножко позднее скажу. Вот, но далеко. Ходить, ездить над пересадками. Это туда к нам приехать, если по-русски говорить, то это 100 рублей. А давайте скажем, где он расположен. Он на сортировке расположен, депо железной дороги, там и столовая, и котельная. Значит, на самом краю, за нами уже железная дорога рядом с нами и лес. Ну, эта сортировка – это третий Чайковского, дом 13. Дальше уже идет, конечно, остановка троллейбуса, и пошла Афанасьева деревня, Митрофанова. Да, далековато. Вот мне бы хотелось, конечно, обратить внимание, и, может быть, если мы выйдем благополучно из этого коронавируса, то обратиться к администрации, чтобы поменять там помещение поближе, потому что пожилым людям очень далеко добираться, и тяжело добираться, значит. Вот. И наладили работу малых групп, у нас сейчас их 7, активно занимались очень, активно занималась группа бисероплетения, вышивка лентами, художественная самодеятельность, туризм. Очень развитой у нас туризм. Ну, такие в основном досуговые, да? Досуговые, да, именно массовые такие, чтобы где-то массовые. Ну, досуговые образования. Вот. Участвуя во всех выставках городских. Значит, бисероплетение и вышивка лентами, и садоводство участвуют в ярмарках. Сентябрины называется, да. Это в клубе культуры творчества. Участвуем в парках, ярмарки, когда проходят, тоже участвуем. И, конечно, самое хорошее то, что это попали деканы факультетов. У нас 6 факультетов. Они составляют планы, я с ними общаюсь. Мы работаем строго по планам. Поэтому у нас очень интересно. Сначала у нас проходит факультет, лекции, а после лекции обязательно у нас проходили концерты. То есть область, Юрий Серафимович договаривался, приезжали к нам с области разные коллективы, и вот так мы проводили. Я имею в виду направленность, здесь есть и здоровье, есть, и юридическое просвещение, культура, культура, экономика. Всё. Это все то, что политика, интересует людей старшего возраста. Политика. У нас очень хорошие лекции. Все хорошие подобрались, значит, декан отзывчивые, никогда, значит, не откажут, и все время приходит и проводит занятия у нас. Те направления, которые сейчас востребованы для людей старшего поколения. Интересно им это. И мне бы хотелось, конечно, поблагодарить и директоров Дома культуры ВОС, которые предоставили нам зал, значит, уже 2 года предоставляют. Это Дом культуры и творчества, это бывший ЖД. И ректор политеха Румянцев тоже предоставляет нам залы. И хочется, конечно, благодарить и химуниверситет, который нам 8 лет предоставляли, значит, зал, большой зал, там на 700 человек для наших занятий. Туризм очень развит. Делали по 16 выездов в год. 16 выездов в год. А куда ездили? По центру России. И Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская области, Горьковская область. Горьковские были в области. Везде. Путешествуем очень. И все, главное, активны. Полный всегда транспорт. Но у вас ведь автобус. Вот нет своего транспорта. У нас вот, к сожалению, нет. У нас большая связь со скоростью. И он всегда навстречу. Скорость – это туризм. Это что? Туризм – это скорость, это компания. Туристическая компания. И он очень доброжелательно к нам относится, к пожилым людям, и всегда какой-то делает небольшие скидочки нам делает. Вот мы с ним договариваемся. Когда у нас праздники, они тоже могут нам в чем-то помочь, понимаете? И мне, значит, хочется немножко сказать, группа, малая группа культуры туризм, где мы даем концерты. Значит, у нас есть группа УЮС, вокально-костюмированные группы, костюм показывают. Единственная, значит, группа в области, которая во время концертов показывает и костюмы, значит, сшитые своими руками. И даем концерт. Угу. Это песни. Модели золотого возраста тоже, свои модели демонстрируют, да? Наши сочиняют сами. То есть сам продемонстрировал, конечно, да? Не открытые костюмы, конечно. Ну, купальники не демонстрируют, да? Именно 65+. Угу. Вот такие вот. Поэтому даем очень много концертов. Если сказать по правде, то вот за 5 лет дали около 100 концертов по области. Причем не то, что сначала был Ивановский район, сейчас прибавился Фурмановский, Тейковский, Приволжский, Шуйский район. Везде даем мы концерты. И везде, а номера какие в концертах? Там, значит, пение, и сольное пение, и дуэты им поем, и это стихи читаем. Я вот стихи читаю, еще одна у нас есть, которая стихи читает и показывает именно модель, про которую она читает стихи. Примерно у ее 70 моделей. Все было активно, все было налажено. И самое-то главное для меня, как руководителя группы УЮЗ, в том, что были налажены связи с руководителями сельских поселений, сельских домов культуры. Это интернаты, это школы, парки. Во всех парках мы выступали. Значит, Степанова, Харенко, и 5-го года, значит, концерты давали, модели показываем, значит, уже зашли в раз. Такой, значит, и не уже ограничивались только Иваново? Да-да-да, я вам говорю, что я назвал районы, клубом. Где мы уже, и вроде бы уже наладили. Вот последние были, это в Чижово, Шуйского района, потом Широкого, Фурманского района, и договорились с Хромцовым уже, значит, и вдруг, бац, и ограничения, все ввели, запретили ездить везде, и вот мы с этого момента все закончили. Жалко. Очень жалко, очень жалко. А что сейчас? Значит, у нас сейчас малые группы не работают. Всех слушателей отправили в академический отпуск до 10 января 2021 года. Как было объявлено. Сейчас только занимаются в офисе, и занимаемся только кураторы, их 17 человек. Их собираем два раза в месяц. Для чего? Чтобы определиться, как здоровье слушателя. Они должны были созваниваться. Связываться. Связь вы поддерживаете со своими слушателями. Да. Мы говорим, что будет, что есть, там, значит, как здоровье ваше, берегите себя, значит, там все это делается. Вот. И, значит, планы составляем, документы иногда проверяем. Только, значит, вот ограниченный круг. Административные тоже работают. Да. А вот скажите, вы сказали, осуществляете связь, контакт со слушателями. А каким образом? Это просто телефонные звонки или есть какая-то интернет-связь онлайн? Интернет тоже есть. У нас многих интернет. Интернет-связь тоже есть. Я знаю, что у вас ведь были еще группы, которые занимались компьютерной грамотностью. Ой, много очень народа. Мы выучили компьютерную группу. Больше 70 много. Человек. В том году 78 человек. И сейчас мы снова продолжали. Каждый год у нас 80-90 мы обучили. Почти все желающие заниматься на компьютерных курсах у нас обучены. Вот сейчас будем далее. Что получится дальше, пока не знаю. А кто помогал вам с обучением? Кто был в учителях? Союз пенсионеров России. Я с ними держала связь, они набирали. В учителях были руководители техникума железнодорожного на сортировочной. Они приходили к нам, и в гости приходили, и там. И когда мы с Юрием Серафимовичем в прошлом году ездили в Сочи, то мы представляли наш университет, и фильм об университете был. Мы раздавали там буклеты, и они у нас есть. У нас своя страничка была. В интернете. Да, сейчас пока нет ее на данный момент. Она будет, конечно, мы ее возобновим. Вот. Мы, короче говоря, хорошо стали сейчас работать. Много интересного вот у нас. Обидно, конечно, столько наработок хороших, и вдруг надо вот из-за пандемии все прекратить. Нина Степановна, расскажите в нескольких словах о Сочи. Как вы туда попали, с чем вы вообще туда поехали, для чего... Мы едем каждый год, и скоро опять поедем. Нас приглашают в Сочи, там конференция всероссийская. Там происходит слет народных университетов, была. Народных университетов России. Приезжают с Сахалина, прилетают. По всей России. Значит, там 3000, считается, 3000 участников. И с каждым годом все, значит, больше и больше, все активнее приезжают. То есть это движение людей вот такого возраста, оно, в общем-то, ширится. Долголетие, золотого возраста. Вот, и мы, значит, попали туда, нам общество знания дало приглашение, оплатил дорогу нам, полностью проезд. Было, и так, содержание там, значит. Было очень интересно. Мы настаивали, так сказать, чтобы был круглый стол и общаться с руководителем, как они живут. Да мы сами настаивали. Потому что начинали, только начали. Это было в 2015 году, значит, первый слет, который был организован. Значит, но как-то все уходило, и там, как я понял, заняли НКО. И коммерческие сейчас организации, много, и власть, и все, значит, все докладывают, там лекции делали, рассуждения всевозможные, практические занятия и так далее. А вам удалось рассказать о деятельности нашего Ивановского? Я, значит, все-таки с директором этого санатория, который был председателем общества знания тогда российского, и договорился, давайте круглый стол. Он, скрипя сердце, значит, нашел людей, собрали мы, и мы обсуждали, кто как живет. Меня вот в тот момент интересовала только финансовая часть. Как все это финансы, если она, значит, без финансов, как же все осуществляется? Значит, хорошо рассказал нам из Рубцовска, Народный университет, там в Кемерове. Вот. И мы рассказали, как у нас, значит, проходит учеба, сколько у нас людей. Тогда ведь 1200 человек было. Слушателей. И на последнем занятии, когда подводили итоги нашего слета, тогда был только слет, подводили итоги, председатель правительства Коми сказал, что все-таки самый лучший, как мы поняли, организация обучения народных университетов – это в Иванове. И потому что самом деле, единственный. У нас и досуговое образование. У нас-то бы мы доложили 1200 человек, а у других-то 200 человек, 150 человек. У нас группы ходят, скажем, вот в химуниверситет, который, спасибо им, прямо еще раз говорю спасибо. Значит, ходило и 500-600 человек. Представляете? Значит, в зале сидит 500-600. К нам, значит, артисты, и, значит, лекторы, и артисты с удовольствием ходили. Сейчас полные залы тоже. На таком... Еще сейчас это... Даже стоят люди. Есть такой. Ну, уже там 300 человек, 400 человек, а ВОЗ там 250 человек. Уже поменьше все. Вот. Все равно они с удовольствием ходят. Столько народу ездят, туда к ним приходят. Это на их концерты приходят, то есть мы слушатели. А там, значит, 15-20 человек, факультет. Там очень распространенные, значит, вот болтает, как мне запомнилось, факультет – это физкультуры, факультет этот не гимнастики, а какой-то гигиены, там, значит, богослужение, факультет, вот такие, значит, вязание. У нас просто считается малая группа, а там факультет. Но уже ходили только на один факультет, которому не записано. Поэтому там нет вычек, а у нас сразу масса. И сразу, значит, как говорили, ну, конечно, Иванова, родина Первого Совета, они там, женщины, взялись в руки. Ну, у нас в основном, значит, из 100% 90% женщины, 10% всё мужчин, мало очень. Очень мало. Ну, все равно 17%, ну, пусть 20%. Ну, женщины маленькие. Преобладают, скажем так. Да-да-да, преобладают. Вот. Там власть, почему не говорят, о, женщина. Иванова, город невеста, конечно, у вас там женщина. Вот активность проявляет. Вот. А потом уже сейчас пошло активное долголетие, еще прибавилось к этому слету. Значит, слет и активное долголетие. И все вот эти пожилые люди тогда встречаются. Значит, там очень много, очень много лекций. Мы как сидимся в 10 часов, значит, и до 6 часов. То есть целый рабочий день. Целый рабочий день. Когда у нас в Иванове тоже долголетие есть, то мы выступаем там. Там мы выступаем и рассказываем о себе. Два раза было. Приглашают нас, да. Нет, три раза было вот активное долголетие. Это Федор, это Федосеева, Ольга Владимировна. Значит, была, и она нас приглашала. Нашу группу. Выступали мы в Плёсе, был как в Плёсе, потом в Дом культуры, где сейчас Дом национальностей, и выступали, где БИМ, там какой-то ресторан, там тоже было занятие, значит, проводились, тоже выступали. Это было российское активное долголетие. Мы тоже там активно выступаем. Даже выступали мы на областном конкурсе моделей. У цирка, когда проводили, мы тоже выступали там, значит. Активно, все активно было. Сейчас все заморожено. Нам, вот людям, так сказать, пожилого-то возраста, смотришь на жизнь, на нашу сейчас, как идет она, да? Скучно. Не да? То, что скучно. Не хватает этого. И неприятно. Вы понимаете, вот нам ограничивают 65+. Все, да. Сидите дома, никуда не выходите, даже волонтеров привлекают, там, магазины привлекают, тебя привезут, вам только не выходите. Нет, ну, а с другие одной стороны, ходят без быть, масок, ездят без масок. Ну, вот это молодёжь плохо. В основном без масок. Ну, я не знаю, конечно, я хожу и в масках, и в перчатках, потому что береженого Бог бережет, поэтому... Это единицы, понимаете? Вот, нет, вот... я бы не сказала, что это единицы. Давайте проверим. Ну, пожилые люди, в основном пожилые. Ответственные, так назовем их, маски надевают. А ведь в основном молодежь без масок. Едешь... Да, вот сейчас у вас есть такая замечательная возможность призвать всех соблюдать этот режим, который введен. Наверное, он не случайно введен. И если все мы будем его соблюдать, и пожилые, и молодые, и дети, тогда, наверное, просто мы быстрее избавимся от этой дурной болячки. Ой, дорогие друзья, очень, конечно, хотелось бы вас еще раз поздравить с праздником и пожелать, чтобы вы к нам приходили в университет. А для того, чтобы вы с нами вместе учились, вам нужно соблюдать правила, которые сейчас наше правительство нам предложило. Носить маски, носить перчаточки и стараться не падать духом. Мы с вами еще поживем долго и счастливо. Очень хорошее пожелание. Ну, я тоже хочу присоединиться к этим пожеланиям для всего нашего населения, ведь это забота не только о нас самих, да, но это забота и о детях наших, о поколении будущем. О всех, кто нас окружает. Да, о будущем, да. Надо быть все-таки ответственным, мне кажется. Мое пожелание – терпение, еще раз терпение. Соблюдайте все значит, правила охраны здоровья нашего. И доживем. Мы еще и поучимся. Как говорил, мы еще повоюем. Обязательно. Ну, а если вернуться к работе университета, вообще-то планы-то ведь были составлены есть учебный год? Есть составлены, да, есть план. Не, ну никто не думал, что так сразу жестко опять будет хуже. Еще хуже, чем было в сентябре месяце. А мы же план составляли в сентябре. И слушателей набрали в сентябре. Вы сейчас мы не собирали. Обычно в этом мы собирали, году мы прием не делали. Пока вообще не делали. Новых. Не набирали. Как только разрешат, так тут же у нас комиссия будет работать, и все мы сделаем. И еще, вот мы с Юрием Серафимовичем поедем сейчас в Сочи снова. сложного. Я думаю, там что-нибудь новое узнаем и постараемся воплотить это все в жизнь. То есть обмен опытом все равно идет, да, да, конечно, да, это очень важно, не останавливаться, никакие нас коронавирусы не остановят. Нас наградили в прошлом году, нас наградили и отметили, что наш такой хороший университет. И фильм смотрели о нашем университете. То есть Иваново знают, и нас там все знают. Как только приходим, а, это Иваново! Как мы рады вас видеть. И мы очень рады, что наш город знают. Ну, и любим из шести его. Из шести слетов мы один слет пропустили, да, из финансов. Сейчас сами оплачиваем, там ищем спонсоров. Работа эта сложная, да, найти помощников в этом деле. А вот вы сказали, спросили про транспорт. Конечно, у нас нет транспорта. Какой у нас может быть транспорт? Мы на общественных началах работаем. Значит, слава богу, сейчас ректор принял решение оплачивать проезд, значит, ректорату. Работу, и по работе, и по и работе. Телефон. Вот. А вот я-то касаюсь группы опять УЮЗ, музыкальной группы, да, концертной, значит, обращаюсь ко многим, и депутатам обращаюсь, и к организациям обращаюсь насчет транспорта. Вот какой-то бы газель, скажем, небольшую, ну, 17 мест, да, 15-18 мест, значит, найти бы такого, значит, руководителя, который бы, ну, болел за культуру и выделял бы хотя бы два раза в месяц вот, транспорт. Поблизости, где-то, мы же не говорим там в Москву ехать, ну, скажем, это самое, в Палех съездить, в МТУ очень хороший дом культуры, хорошая там организация. Ведь мы, я не рассказал, организовали работу так вот, мы сейчас в домах культуры проводим концерты «Связь поколений». То есть совместно выступают, там детишки выступают, этого дом культуры, и где они готовятся. И мы выступаем. Затем сделали концерт «Связь поколений», провели в политехе. В нашем университете, назовите. Там все были, и дошкольное образование, и школьное образование, и колледжи, и университеты. Вот это и вообще мы, очень хорошая и мы выступали. Программа. У нас очень значит, хорошая сеть. Значит, приезжали наши друзья из Лежнева, в концерт выступали. Вот старайся что-то придумать, что-то организовать. Организовал конкурс, концерт-конкурс. Выступали, значит, приехали в Новоталице, им дали народного коллектив. Вот с ними сделали соревнования. Значит, мы выступали, три солиста, от них, от нас, три дуэта, от них, от нас, и чтецы по два стихотворения рассказывали от них, от нас. Опять же, это все интересно, что-то новое, значит, награждали, небольшие подарочки давали там, значит, награждали, все это было хорошо, все придумаем, что-то новое надо. То водить, есть на месте водить. Не стоит, вот если именно, небольшие на месте. Подарочки нам дают банки. У нас есть связь с банками, пусть они небольшие это... какие-то, но банки нас сувенирные поддерживают. Сувенирные такие, да? Сувенирные, да. У нас есть связь с банками тоже. В Иванове. Да, вот. Это конкурсы. Три конкурса уже провели. Поют, читают и танцуют, слушатели университета третий возраст. Да. И приглашаем банк, который подарки дает. А вот у меня, знаете, какой вопрос к вам? Вообще, а вас откуда знают вот, наши жители в Иванове и области? У вас есть какая-то реклама университета? Так. Или что это? Вот, как, например, как привлечь новых людей? Нам, приходили к нам корреспонденты, выпускали газету о нас. Ну, в «Рабочем крае» было. Была, да? «Наше слово», «Ивановские слово, районы» да. газеты. Есть у нас такие вот, возможности. Вы даже, нам помогали даже очень. Даже журнал у нас да. есть. Я пожилой, значит, там, все у нас это есть, отсюда и знают. А большинство, конечно, это люди, которые к нам ходят, они своих друзей приглашают. Угу. Пожили на пенсию, услышали. А мы им говорим... Это такая людская молва, ну, да? Да, из уст в уста передают. А вот сейчас звонят. Почти каждый день звонят. Ну, а звонят и спрашивают, когда? Когда мы начнем работать. Приходят туда, когда вот застают понимаете, нас пациентов. Понимаете, Татьяна, одиночество нас мучает, пожилых людей. Одиночество плохо влияет и на нервную систему, и вообще на наше настроение. Да, и поэтому мы стараемся сейчас, чтобы побольше народу опять у нас, конечно, будут люди, и поинтереснее построить свою работу. Общение очень важное очень в любом возрасте, общение, независимо, сколько лет человеку. Наша пара образуется даже. И это здорово. Здорово а можно кажется, рассказать об этом хоть немножечко? У нас даже и расписывается, замуж выходит не так, что просто такое вот, да? Вот, например, даже официально, да, регистрируется? Официально, ну, это мало. А в основном у нас, так сказать, ну, друзья, что ли, как назвать их? Друзья и партнеры. Партнеры, да. То есть у нас пары есть, образуется пара. Это здорово. И мы за них рады. Мы за них рады. Люди как-то сразу воспринимают духом, ну, молодеют. Вот не все, а мы помолодели. Я говорю, спасибо, молодцы. Я вообще думаю, что вот занятия в университете, они действительно дают какой-то и стимул к жизни. Конечно, даже конечно. Стимул к тому, чтобы хорошо одеться, хорошо выглядеть, да. А это ведь важно и для женщин, и для мужчин в любом возрасте. Училище культуры с нами связь держит, приглашает нас на все мероприятия. И музыкальные училища. Они к нам концерты у нас тоже, и мы к ним ходим в гости. Большое спасибо им. Они тоже никогда нас не обижают. Сейчас мы тоже думаем как-то уже даже как нам выездные, дальше. Выездные занятия там эти самые проводим. Выездные. Мы лекции читаем, они концерты дают нам. И музыкальные училища. Лекции читаем, они концерты. Ну, это действительно и связь поколений. Да. Еще очень важно просто знать, как живут люди старшего поколения. А вы, в свою очередь, узнаете, чем сейчас молодежь живет, чем очень подпитывается. Так. Я очень рада, что вы сегодня выбрались к нам в студию. Мне очень приятно вас в очередной раз видеть, что вы такие же жизнерадостные, неунывающие, невзирая ни на какие ковиды. Я думаю, что наш университет, Народный городской университет третий возраст, жил, жив и будет жить и процветать. Вам процветание. Спасибо большое. Вы делаете очень важное дело, очень нужное. Еще раз повторюсь, что, конечно, вот общение людей в любом возрасте – это, наверное, самое самое главное, чтобы не замыкаться в себе, не жить только своими болячками и проблемами, а общаться с такими же людьми, жизнерадостными, веселыми. Друзья, желаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя и своих Ждем близких. Ждем вас к нам в университет. Берегите себя и своих родных. Всего вам доброго. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. А я с удовольствием напомню, что сегодня моими гостями в день непростой, это Международный день бабушек и дедушек, были ректор Ивановского городского народного... Народного университета третий возраст Нина Степановна Кощеева и проректор по связям с общественными организациями и учреждениями культуры Юрий Серафимович Устинов. Мне приятно. Дедушки и прадедушки. Что вы и дедушки. И прадедушки, и бабушки, и прабабушки. Находим время и для своих внуков, правнуков, и для наших дорогих слушателей золотого возраста. С праздником вас, дорогие мои друзья и мои гости. Спасибо. Вы слушаете Радио России Иваново.